Ялта, 9 апреля 1977 года. Терцины. Жизнь суетна, но место есть порядку. На все свой крайний срок и свой черед. На неоглядный путь и на оглядку. Оглянешься, и оторопь берет. Возврата нет, мне некуда вернуться, и незачем уже спешить вперед. Над головой нетопырями вьются назойливые тени тех людей, с кем встретиться пришлось и разминуться. Но постояльцы памяти моей, ничем не заплатившие квартплаты, в расчете, что не сделаюсь бедней. Утратив их, не чувствую утраты. Да только жаль, чужих тащил с собой, чужим открыл души своей палаты. Они держались с ревностью тупой моих страстишек и случайных болей, что поневоле стали мне судьбой. Ничтожные в своей трусливой роли, они со мной, пока вперед иду, а затопчусь, уже кружат на воле. Дрожат, что вместе с ними упаду. Не поднимусь, а там, во тьме кромешной, поволоку их к вечному суду. Не отличайся я душою нежной и добрым сердцем, было бы не грех забавиться картинкою потешной. Но если б видел я их вместе всех, в постыдные минуты обнажения, притих бы мой потусторонний смех. Их трусость — это предостережение, завременно дающее мне знать, что жизнь моя замедлила движение. Успею ли торжественно воздать всему тому, что было несказанно, что шло ко мне само, как благодать, всему тому, что в памяти сохранно, всем искренним, что были мне верны, всем любящим меня пропеть, осанна. Во всем я жаждал мудрой глубины, да не глубоко вырастала репка, вытягивал, не натрудив спины. Влекла меня возвышенная лепка, манил меня к себе небесный фриз, но суета сует держала крепко. Вперед и выше, дерзкий мой девиз, она постыдная опровергала тем, что при взлетах низвергала вниз. Мне б тлеть и тлеть, уныло и устало, не встать бы мне и не взлететь, когда б меня моя любовь не сберегала. Кто любит, кто любим, уже не слаб. Кто верит, кому верят, тот всесилен. Падение для него — всего этап. Мне голос некий был. «Очнись, Василий, восстань! Еще не взята высота, другие еще крыл не нарастили. Дерзай, дорогой звезд, хоть и крута, постигнешь, как зачатая звездою земная прорастает красота». Ты женщину с единою чертою той красоты, желание торопя, беспечно путал с полной красотою. Ты множил женщин, целое дробя, и, возлюбив любовь любовью чрева, растрачивал во множестве себя. Был снова час возлета и возгрева, вскипала кровь, вынянчивая страсть, любовь без страха и любовь без гнева. Все суетное потеряло власть, все временное пролетело мимо, и, наконец, мне истина далась. Любовь предстала без гримас и грима, бездубликатною, всегда одной, как жизнь сама, а жизнь неповторима. Ее своей я встретил сединой, высокому светильнику подобной, с желанием осветить ей путь земной. И вот уже к моей любви недробной, постигнутой со всех семи высот, спешил какой-то нагло расторопный, охочий до подсказанных красот, но пошлость цельной красоты не застит, как малый дым не гасит небосвод. Воистину, у выстраданной страсти уж нет соперников и нет врагов, над ней и время не имеет власти. Мы тоньше ниточек в тканье веков, в станке времен, где так легко порваться, где в спешке не завяжут узелков. Мы можем даже с веком не соткаться, историк строгий не заметит нас, нам нет нужды и этого бояться. Нам наша жизнь дана не на показ, но каждому положен подвиг личный, на вековом пути свой звездный час. Первична жизнь, история вторична. 1984 год.